Житие святых равноапостольных, первоучителей и просветителей славянских, Кирилла и Мефодия. Память их празднуется 11-24 мая. Вечно славные и памятные труды святых Кирилла и Мефодия в составлении славянской грамоты, в ведении славянского языка при богослужении, в переводе священных книг на родной славянский язык положили основание духовному и гражданскому величию славян, их нравственной и гражданской самобытности. Переводом священных книг и богослужебных на родной славянский язык они положили начало нашему вечному спасению. И в этом отношении святые Кирилл и Мефодий не только наши учителя и апостолы, но и отцы. Они возродили нас и духовно, научив своими трудами познавать единого истинного Бога. Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Салуни в Македонии. Они были дети одного воевода, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин, Кирилл его монашеское имя, самым младшим. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество, Славинию, бывшую под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воевода около 10 лет и познав суету житейскую, Мефодий стал располагать свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп, где с большим усердием и смирением старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при всем изучением священных книг. А брат его, святой Константин, с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, бывшего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание философа, мудрого. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Но, пренебрегая всеми выгодами своего положения, удалился в один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен учителем философии в высшей константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождей еретиков-иконоборцев Ания. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прения Святой Троицы с сарацинами, мусульманами. «Не хулите пребожественную Троицу», — говорил христианский философ, «которую мы научились исповедовать от древних пророков. Они же учат нас, что Отец, Сын и Дух — суть три ипостаси, существо же их едино. Подобие сему можно видеть на небе. Так в солнце, созданном Богом, вообраз Святой Троицы, находятся три вещи — круг, святой луч и теплота. Во Святой Троице солнечный круг есть подобие Бога Отца. Как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын, и исходит Дух Святой. Таким образом, солнечный луч, просвещающий всю Вселенную, есть подобие Бога Сына, рожденного от Отца и являемого в всем мире. Солнечная же теплота, исходящая из того же солнечного круга вместе с лучом, есть подобие Бога Духа Святаго, который вместе с рождаемым Сыном предвечно исходит от Отца, хотя во времени посылается людям и Сыном, как, например, на апостолов был послан в виде огненных языков. И как солнце, состоящее из трех предметов, круга, светлого луча и теплоты, не разделяется на три солнца, хотя каждый из сих предметов имеет свои особенности. Одно есть круг, другое – луч, третье – теплота, однако не три солнца, а одно. Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица – Отца, Сына и Святаго Духа, однако не разделяется божеством на три Бога, но есть один Бог. Также ум, Слово и Дух в человеке отображает образ Троицы. По возвращении Кирилл жил некоторое время в Константинополе, а затем удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. На Олимпе блаженный Константин впервые стал заниматься изучением славянского языка. Среда, в которой приходилось ему быть, благоприятствовала этому. В обителях, бывших на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран. Почему Константин мог иметь здесь для себя постоянную практику? Что для него было особенно важно, так как он почти с детства все время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Здесь же проживал один самарянин, который ходил к Константину и беседовал с ним о вере. Однажды он принес самарянские книги и показал их Константину. Константин выпросил их у самарянина и, затворившись в своей комнате, стал усердно молить Бога, чтобы он помог ему изучить их. С помощью Божьей Константин скоро и хорошо изучил эти книги. Узнав об этом, самарянин воскликнул: «Воистину, кто верует во Христа, скоро приемлет благодать Святаго Духа». Он и сын его крестились, приняв Христову веру. Здесь же святые братья узнали, что мощи святого священномученика Климента, Папы Римского, находятся в море и чудесным образом обрели их. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, неподалеку от горы Олимп, где он подвязался прежде. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата, святого Мефодия, и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра, он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение. Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью. и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в маравских церквях богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков – еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: «Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа все языцы, всякое дыхание да хвалит Господа». И в Святом Евангелии сказано: «Шедше, научите все языки». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. В 867 году святые Мефодий и Константин вызваны были папою Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых. Его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи святого Климента, встретив их торжественно за городом, Константин поднес ему Евангелие и другие книги на славянском языке. И папа, в знак их одобрения, положил их на престол в храме Святой Марии. А затем по ним было совершено богослужение в нескольких церквях Рима. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой, как дружная пара валов, ввели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увести тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Кацела, послал святого Мефодия в Панонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Панонии, на древний престол святого апостола Андроника. В Панонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять богослужение, письменность и книги на славянском языке, просвещая свою паству и проповедуя Христа многим другим славянским народам – чехам, хорватам, далматам и другим. При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятностей от инославных миссионеров, и он многие беды и изгнания претерпел. Так латинские священники вооружили против него немецкого императора. По распоряжению Зальцбургского архиепископа собором Мефодия сослали в Швабию, где в течение 2,5 лет он претерпел многие страдания. Освобожденный в 874 году по приказанию папы римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боревоя и его супругу Людмилу. Память 16-29 сентября. А также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за неприятие римского учения об исхождении Святаго Духа от Отца и от Сына. В 879 году святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии, Велиград. Здесь, в последние годы своей жизни, святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме маковейских книг, а также на Маканон, правила святых отцов, и святоотеческие книги, Патерик. Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий показал на одного из своих учеников, Горазда, и сказал: Вот муж вашей земли, правоверный и хорошо знающий латинские книги. Если на то будет воля Божия и ваша любовь, я желаю, чтобы он был моим преемником». Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском. Он был погребен в соборной церкви Велиграда. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Они были найдены русским ученым-исследователем Григоровичем в пергаментной рукописи болгарской редакции в Заграфском монастыре на Афоне и опубликованы в 1862 году. Жития святых первоучителей славянских были составлены их учениками в XI веке. Наиболее полным жизнеописанием святых являются пространные или так называемые панонские жития. С этими текстами наши предки были знакомы со времени распространения христианства на Руси. Их авторами были, очевидно, ученики святых Кирилла и Мефодия, епископ Верийский Климент и Гораст, которого святитель Мефодий оставил своим преемником. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году. В иконописном подлиннике под 11 мая сказано: «Преподобных отец наших Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов моравских, учителей славянских, Мефодий подобием стар, волосы седы, борода долга, аке власьева, ризы святительские и амафор в руках Евангелия. Константин – ризы преподобнические и в схеме, в руках книга, а в ней написана русская азбука, азбуки, веде, глаголь и прочие слова, буквы, все по ряду. Указом Святого Синода 1885 года празднование памяти славянских учителей отнесено к средним церковным праздникам. Тем же указом определено в молитвах на литии по Евангелии на утренне перед каноном, на отпустах, а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители Русской Церкви. Поминать после имени святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Имена же и же во святых отец наших Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Для православной России празднование святым имеет особое значение. Имя бо начался на сроднем нам языце славянским, литургия божественная, и все церковное служение совершатеся, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущей в жизнь вечную дадеся нам.